Книга «Красавец», один глава. Это был обычный день, в небе светило яркое солнце, заставляя людей чувствовать себя комфортно, пока теплые лучи ласкали кожу. Это было похоже на нежное прикосновение матери, делающее их счастливыми. Однако нашего главного героя не заботило ощущение тепла, исходящего от солнца, когда он был заперт в своей комнате. Его окна закрыты простынями, чтобы не пропускать солнце, а единственным источником света является его компьютер. Мы видим, как мужчина средних лет слегка наклоняется вперед и тяжело дышит, как будто только что пробежал марафон. Одна рука на его теле, а другая сжимает мышь. Под этой рукой два круглых шара, смягчающих его запястье. Если присмотреть более внимательно, можно с точностью понять, что герой нашей истории читает кашель, мастурбирует кашель, недавно выпущенную мангу кашель, хентай кашель под названием Тачибана Эсцерцумстанцис Витхаман. Пока он читал, кашель мастурбировал кашель, ему оставалось несколько секунд, чтобы закончить свою текущую тренировку, что заставило его в гневе биться о стол. Его член превратился в легкую кивку, когда женщины из той истории были оттраханы этим чудовищем в человеческой шкуре. Бля. Почему они не сочли подозрительным реакции своего тела после еды, или почему герой засыпает, пока они бодрствуют? Он сердито крикнул своему компьютеру, и ему стало жаль их. Он устало вздыхает, как следует поправляя тренировочные штаны, кладя использованную искусственную вагину популярной звезды Яв, Айки рядом с ковриком для мыши. Коврик для мыши представляет собой форму груди Миюри Нацуки в натуральную величину, популярного персонажа из эроги под названием Цумамигуи 3. Он потратил много денег и времени, чтобы получить его, так как это было ограниченное предложение, поэтому эта партия была распродана в течение только первых суток. Он смотрит на себя в зеркало, думая о своей жизни. 36-летний мужчина живет в квартире без друзей или хоть каких-либо отношений с женщинами, в которых ему не приходится платить им за секс. У него полноватое тело, а не в тонусе, как в молодости. Гримаса появилась на его лице, когда он вспомнил, как он стал таким. Его жена, с которой он прожил вместе целых 8 лет, изменила ему на годовщину их свадьбы с парнем, который издевался над ним в школе. Он хотел сделать ей сюрприз дома, поэтому сказал, что будет работать допоздна. Когда он вернулся домой, его сердце наполнилось предвкушением, но вскоре оно превратилось в ужас, горе, гнев и многие другие негативные эмоции, когда он услышал шум секса. Воспоминание. Как только он собрался крикнуть «Я дома», он услышал громкие стоны из дома. Ужасное чувство расцвело в его сердце, когда он начал замечать, что одежда разбросана повсюду по полу. Вскоре он услышал громкие сексуальные стоны по всему дому. Болезненное чувство охватывает его сердце, когда он начинает углубляться в дом, роняя цветы и свой подарок, который он приготовил. Он движется к их спальне, слезы текут из его глаз, когда он смотрит через щель в двери. Его жена лежала на спине, а мужчина, который был на ней, трахая ее. Когда он это увидел, часть его сломалась. Он мог видеть, как ее лицо искривляется от удовольствия. Громко стонет каждый раз, когда он грубо двигал своими бедрами, заставлял ее изливать тонны сока при каждом толчке. Он не мог поверить в то, что видит, потому что его жена даже не фонтанирует с ним, когда они занимаются сексом. Член, доставлявший ей это похотливое удовольствие, был как минимум в 2 раза больше и в 2 раза толще его члена. Ее стоны становились все более и более неконтролируемыми. Ее глаза закатились, и она приподняла таз. Он видел, как сок теперь стекает по ее бедрам почти ручьями. Именно тогда Сэм увидел, кто ее так трахает, его старый школьный хулиган. Он не мог больше смотреть на это зрелище и выбежал из дома, забирая свой юбилейный подарок и цветы для своей жены. Когда он был у входной двери, он слышал ее крики по всему дому. «У-у-у-у, я кончаю. Не, НТР тут не будет, хотя если учесть, что в будущем ГГ попадет в семью нимфоманок, то ему придется попотеть». 2 глава. Через несколько часов Сэм пришел домой с живыми цветами, но без подарка. Затем он следил за ней в течение следующих нескольких дней, пропускал работу и записывал ее встречи с ним. Как только он собрал достаточно доказательств ее измены, он подал с ней на развод, оставив их ребенка с бабушкой и дедушкой. Когда она узнала о разводе, она была чрезвычайно счастлива, злорадствуя по поводу того, что Сэм был худшим любовником, чем ее новый мужчина. Сэм продал их дом и отправил сына жить к бабушке и дедушке, оставив им большую часть своих денег. После развода он встречался с 5 другими женщинами, но все заканчивалось плохо. Он ловил их на измене ему с другими мужчинами после того, как он оставили мини-шпионские камеры в их доме-квартирах. Именно в этот момент он потерял веру в женщин и решил, что 2D лучше, чем 3D. Он очень злится, когда женщин-героев забирает, трахает другой мужчина, и всегда поражался, насколько они тупые. Если ваша девушка ведет себя не так, как обычно, значит, случилось что-то плохое, и нужно как можно скорее разобраться в этом. Если нет, то это его вина, и он может винить только себя. Когда он открывал дверь, чтобы выйти за едой, к нему направлялся пылающий огненный шар навоза. Комок навоза был размером с апельсин, запах был настолько ужасен, что люди падали в обморок, когда его вдыхали. Его челюсть отвисла, когда он увидел стремительно приближающийся к нему пылающий шар. Пылающий комок навоза попал ему в рот, убив его. К сожалению, перед смертью комок коснулся его языка. Последнее, что он когда-либо пробовал в тот день, было дерьмом, что было довольно печально. Позже люди его мира смеялись над тем, что кто-то умер из-за пылающего комка навоза. Это был худший и самый унизительный способ умереть. Ха, где? Я. Последнее, что я помню, было. Я увидел пылающий шар чего-то, летящего ко мне. Подумал он в растерянном состоянии, оглядываясь по сторонам. Сэм пытался понять, где он, но все, что он мог видеть, была темнота. Повсюду, куда бы он ни посмотрел, он мог сказать, что что-то не так, как будто он упускал что-то важное. Когда он посмотрел на себя, он удивленно вскрикнул. «А-а-а-а! Что, черт возьми, случилось с моим телом?» Когда он смотрел на себя, он мог видеть только белый шарик, плывущий в полной темноте, что удивило его. После того, как он долгое время был в смятении, ему удалось успокоить себя. Как только он смог это сделать, перед ним появилось неизвестное существо. «Привет, молодой человек, вы умерли самым кашель веселым кашель ужасным образом, который я когда-либо видел. Итак, я здесь, чтобы исполнить один желание, и в качестве дополнительного бонуса я даю вам право выбирать, в каком мире вы хотите переродиться», — сказал он, широко улыбаясь, а внутри он безумно смеялся, потому что все еще мог видеть, как этот человек умер. «Нет, я не могу умереть. Что будет с моим сыном и родителями?» «Как?» — он закричал, когда неизвестное существо махнул рукой, прерывая его слова. Через несколько секунд душа принимает его новую реальность и продолжает жить своей жизнью. «Отлично», — сказал Сэм, пытаясь подумать о своем желании и хорошем месте для жизни. Неизвестное существо просто стерло его семью из его воспоминаний и заменило их новыми воспоминаниями о том, что он был сиротой и всю жизнь делал то, что хотел. «Я хочу иметь систему Хинте, которая будет привязана ко мне, и никто не сможет ее отобрать или отключить. В то же время я смогу покупать в ней разные штуки, будь то обычные вещи, такие как кухонный нож, или магические или мистические вещи, таких как магия, родословная, снаряжение и так далее. Мир, в который я хочу отправиться, это Тисаукан Нинзиро. Согласен. Увидимся позже, дерьмоид». «Хорошо, что? Что ты сказал?» — начал кричать Сэм, чувствуя, что это оскорбление задело его за живое, и ему почему-то казалось, что это не просто слова. Но его слова потонули в темноте, когда он исчез из этого темного пространства, оставив существо наедине с самим собой. «Ах, эта ситуация была на самом деле очень-очень забавной. Я должен еще немного посрать и посмотреть, какой неудачник будет следующим. Может, мне стоит предложить ему такую же сделку? Ага, ха-ха-ха-ха». Существо, посмеиваясь, также начало исчезать. 3 глава. Че, что? Почему я чувствую такую слабость? Поскольку это был первый след мысли, прошедший через его разум. Вскоре он попытался пошевелить своим телом, когда внезапно почувствовал усталость, заставившую его остановиться и снова заснуть. Загрузка 0.1%, 14%, 25%, 56%, 73%, 97%, 100%. Отключение сознания хозяина, чтобы позволить его телу приспособиться к новой душе. 5 лет спустя, отдохнув неизвестное количество времени, Зак проснулся от незнакомого звука, звенящего рядом с его ухом. Зак автоматически повернулся, чтобы выключить будильник, когда ему пришла в голову мысль: «Разве я не умер? Почему я снова чувствую себя живым?» Он с удивлением смотрит на свои маленькие руки, когда набор воспоминаний поражает его, как грузовик. Воспоминания о том, как он рос со своей сестрой-близнецом, которая является его семьей и его матерью. После этого ему пришлось глубоко вздохнуть, чтобы успокоить свое волнение. Он оглядывается, чтобы убедиться, что он действительно один и не спит ни с одной из своих сестер или матерью. В своих воспоминаниях Зак ходил во сне из своей комнаты в комнату любого из членов его семьи в возрасте 3 лет, что было странно, поскольку его семья даже не знала, как он попал в их комнаты. Со временем они привыкли к этому и больше не обращали на это внимания. Он вздохнул с облегчением, потому что находится в своей комнате. Чувствуя себя хорошо, Зак пытается понять, как активировать систему, которую он получил от неизвестного существа. Активировать хентай-систему. Добро пожаловать, идентификатор пользователя 8853807218 или Зак с ума. Как лучше? Сказал женский голос в его голове. Зак ответил он, устраиваясь поудобнее на своей кровати, так как это займет какое-то время, чтобы закончить. Подтверждение. Добро пожаловать, Зак, в хентай-систему. Она похожа на другие системы, о которых вы читали, но вы можете купить что угодно в магазине, если у вас достаточно очков. Хорошо, отлично. Теперь, как мне получить эти очки и каковы критерии очков, которые я могу получить за каждое действие? Кроме того, могу ли я отдать предметы из магазина своим женщинам? Вы получаете очки, занимаясь сексом или добавляя кого-то в свой гарем. Я загружу вам критерии, чтобы вы знали, сколько очков вы можете получить за каждое действие. И, наконец, да, вы можете дарить людям предметы из магазина, сказала она, загружая критерии в его мозг. Плюс 1 – невинные вещи, такие как легкие поцелуи или объятия. Плюс 5 – слегка прикоснуться, сексуально дразнить. Плюс 10 – глубокие поцелуи, ласки. Плюс 25 – увидеть обнаженных женщин. Плюс 30 – более серьезные ласки, трения. Плюс 35 – трогать киску. Плюс 50 – довести кого-то пальцами до оргазма. Плюс 75 – кончить на кого-то. Плюс 80 – кто-то дрочит вам. Плюс 85 – кто-то делает вам минет. Плюс 95 – минет от девственницы. Плюс 100 – секс с презервативом. Плюс 100 – за нового члена гарема. Плюс 150 – секс без презерватива. Плюс 200 – анальный секс. Плюс 250 – анальная девственность. Плюс 300, втроем, эмш, плюс 350, за секс рядом с мужем, братом, сыном, парнем, женщины. Плюс 500, оргия. Плюс 700, украсть жену-любовницу. Плюс 1000, взять девственность, за действие. Плюс 15, ахигава. Плюс 25, возбужить кого-то. Плюс 35, глубокая глотка. Плюс 50, сперма-оргазм. Плюс 60, вуайерист. Плюс 75, за сексуальную позицию. Плюс 100 – сквирт, плюс 100 – инцест, за каждого вовлеченного члена семьи, плюс 1000 – избежать НТР, плюс 2000 – осеменить кого-то. После того, как он закончил просматривать список, в его голове мелькнула идея. Система, получил ли я очки с момента сна до момента пробуждения? Да, Зак, вы получили 28519 очков за свою жизнь, с тех пор как вы пришли в этот мир, а во, там много очков. Система, можешь показать мне магазин, где я могу купить все, что захочу или в чем нуждаюсь? Да, оружие, таблетки, зелья, родословные, заклинания, навыки, душа, магические предметы, броня, одежда, профессии. Зак решил просмотреть каждую из категорий одну за другой, выяснив цены. После этого парень попросил показать его статус. Статус, имя, Зак с ума, уровень 1, 0, 100, хп, 100, 100, восстановление хп. 1-10 мин, МП, нет, текущий мир, Тисауканнин Зеро, возраст, 5 лет, 36, мужской пол, сексуальные партнеры, 0-3, сила, 4, выносливость, 5, ловкость, 4, интеллект, 11, мудрость, 10, харизма, 7, очки статистики, 0, история, печальный разведенный мужчина, которого убил, отредактировано. Ему дали шанс переродиться в его любимом хентае Тисауканнин Зеро. Хентай очки, 28519, день, скрытая миссия завершена, награды, 50 опыта, 50 хо, хентай очков. Закрыв окно, Зак был удивлен, увидев, что выполнил скрытую миссию, и особенно двумя наградами, которые были заменены вопросами, поэтому он попросил систему показать полный набор его наград, 50 опыта, 50 хо, 1. Бесплатная покупка и магическое ядро для начинающих обновляемые. Сказать, что он был в шоке, было бы преуменьшением, он был в восторге. В результате Зак неловко танцевал со своим маленьким телом, из-за чего выглядел глупо, что он сразу же остановился, услышав хихиканье из-за своей двери. Ужас наполнил его, когда он немедленно прекратил танцевать и открыл глаза, чтобы увидеть, кто видел, как он это сделал. Прямо у его двери стояли его мать и 3 сестры. На ее лице широкая улыбка, когда она тихонько хихикает, а его сестры начали громко смеяться, держась за живот. Чувствуя себя смущенным, Зак повернулся к своей кровати и спрятался под одеяло, поскольку его лицо становится еще более красным. Оставшись без достоинства, он игнорировал их, насколько мог. Прошло несколько минут с тех пор, как члены его семьи увидели его позор. Зак завтракал со своей семьей, не обращая внимания на легкое хихиканье, которое слетало с их губ, когда румянец залил его щеки. «Ара, мой маленький мальчик стесняется того, что мы видели, как он мило танцует, сладкий дразнящий голос привлекает его внимание. Больше похоже на смешно танцует», — сказала девочка себе под нос, достаточно громко, чтобы Зак услышал. Зак поднимает взгляд от своего завтрака к улыбающемуся лицу матери, которая мягко дразнит его. Однако ее глаза говорили о другом. Голодный, хищный блеск появился в ее глазах, когда она наблюдала за ним, медленно облизывая нижнюю губу, от одного уголка к другому, глядя ему прямо в глаза. Ее тонкая майка напрягается, чтобы сдержать ее большую грудь. Затем она закидывает свои ногу в чулках на другую, заставляя его смотреть на них. Зак отвернулся от хищного взгляда матери. Подобно женщине, ожидающей, когда созреет плод, когда она откусит от него кусочек, это будет самое сладкое, что она когда-либо пробовала. Она вздрагивает, когда ее трусики начинают увлажняться от удовольствия, ее взгляд становится напряженным, когда она смотрит на Зака. Зак даже почувствовал ее желание лишить его девственности, поскольку она знает, что он рассматривает ее как женщину, а не как мать. Быстро покончив с едой, Зак выбежал из-за стола и вернулся в свою комнату. Заперев дверь, он снова сел на свою кровать. Магическое ядро для начинающих. Теплое чувство распространилось по всему его телу, когда он растворился в этом ощущении. Через 30 минут Зак наконец открыл глаза, чувствуя себя отдохнувшим. 4 глава. Зак начал ломать голову над тем, что купить на свои очки баллы и бесплатный билет, но перед этим он решил проверить свой статус и посмотреть те изменения, которые произошли в нем после того, как он выполнил миссию, ведь он не смог это сделать, когда его сначала прервали, а потом повели в столовую. Статус. Имя. Зак Сума. Уровень 1. 50-100. ХП. 100-100. Восстановление ХП. 1-10 мин. МП 10-10. Восстановление МП. 1-5 мин. Текущий мир. Тиса Уканнин Зеро. Возраст. 5 лет. 36. Мужской пол. Сексуальные партнеры. 0-3. Сила. 4-5. Выносливость. 6-5. Ловкость. 4-5. Интеллект. 11-5. Мудрость. 10-5. Харизма. 7-5. Очки статистики. 0. История. Печальный разведенный мужчина, которого убил, отредактировано. Ему дали шанс переродиться в его любимом хентае Тиса Уканнин Зеро. Хентай очки. 28569. Улучшить магическое ядро новичка, обновляемое, минус 100 хо. Да нет, да сразу ответил он. Как только Зак закончил произносить свои слова, он почувствовал, что его тело снова стало по-настоящему расслабленным. Вскоре жар начал утихать, так как он чувствовал себя энергичным, как будто он может сделать все что угодно. Зак решил проверить свой новый статус и посмотреть, что изменилось. Статус. Имя. Зак Сума. Уровень 1. 50-100. ХП. 100-100. Восстановление ХП. 1-10 мин. МП 100-100. Восстановление МП. 1-4 мин. Текущий мир. Тиса Уканнин Зеро. Возраст. 5 лет. 36. Мужской пол. Сексуальные партнеры. 0-3. Сила. 5. Выносливость. 7. Ловкость. 5. Интеллект. 12. Мудрость. 11. Харизма. 8. Очки статистики. 0. История. Печальный разведенный мужчина, которого убил, отредактировано. Ему дали шанс переродиться в его любимом хентае Тиса Уканнин Зеро. Хентай очки. 28569. Он был удивлен, увидев, что его запас магии увеличился в 10 раз, а его восстановление магии стало на 1 минуту меньше, чем раньше. Его другие параметры также сильно увеличились, если учесть, что он ничего не делал для этого. Зак стал задаваться вопросом, сколько нужно, чтобы снова обновить его магическое ядро. Но перед ним появилось новое сообщение. Ошибка, ошибка. Невозможно обновить магическое ядро ученика 1, обновляемое, пока тело не привыкнет к нему. Осталось 71-43-17. Было грустно видеть, что ему придется так долго ждать, чтобы обновить его, но он может понять, почему. Было бы очень опасно снова улучшать его ядро, так как оно может взорваться и убить его в процессе. Двигаясь дальше, Зак открыл свой системный магазин, чтобы купить, а для начала выбрать то, что он мог бы использовать прямо сейчас. Оружие, таблетки зелья, родословные, заклинания навыки, душа магические предметы, броня одежда, профессии. Он исключил оружие, броня одежда, родословные и таблетки зелья из списка, так как они ему сейчас не нужны или слишком дороги. Он сосредотачивается на заклинаниях, навыках, профессиях и магических предметах, но оставил духовные предметы напоследок, так как там были, по его мнению, самые лучшие предметы, которые могла ему предоставить его система. 5 глава. После того, как Зак более тщательно исследовал магазин и то, что он мог был ему предложить, Зак разрывался между двумя разными ветвями заклинаний навыков, а именно сами навыки, механику которых знает каждый геймер. Вы получаете их на первом уровне и развиваете их тем, что используете. Вторая ветвь была магией. Здесь вы мгновенно узнаете заклинания и сможете использовать их, если у вас есть определенное количество маны, от самого слабого уровня 0 до самого высокого уровня 10. У каждого заклинания есть уровни для одной и той же магии. Например, шар воды 1 уровня, создает шар воды объемом 5 мл за каждую добавленную ману. Стоит 5 маны, шар воды 5 уровня, создайте 5 литров воды за каждую добавленную ману. Стоит 50 маны. Это определенно поможет ему сначала освоить мощные заклинания, не тратя время на их отработку до более высоких уровней. Уровни заклинаний можно улучшить, используя определенное количество хентай очков, в то время как в другой ветке такой функции нет, что он нашел расточительным. Зак наконец закончил выбирать заклинания навыки, которые он мог использовать со своим жалким количеством маны. Зак решает добавить в список заклинание под названием «Возбуждение 5 ур». Заклинание навыки «Возбуждение 5 ур» активный, заставляет цель кончить быстрее и легче. Также сделает цель неспособной быть удовлетворенной другими мужчинами, поскольку это заставляет их жаждать ваших прикосновений. Примечание. Требуется некоторое время, чтобы цель перестала чувствовать удовольствие от других мужчин, кроме заклинателя, и как только оно завладеет ею, она никогда не будет испытывать удовольствия ни от кого другого, кроме заклинателя. Стоимость улучшения – 700 хо. Стоимость МП – 50 сёк. Стоимость – 500 хо. Возбуждение 1 ур – активный, заставляет цель чувствовать легкое покалывание в теле, но его можно легко игнорировать, независимо от того, сколько магии в заклинании. Примечание. Цель возбуждается от вашего прикосновения на 1%, но не более того. Стоимость улучшения – 50 хо. Стоимость МП – 5 сёк. Стоимость – 5 хо. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить свои эмоции, Зак вернулся к выбору тех заклинаний, которые он мог использовать прямо сейчас. Исцеление 2 ур активный, лечит все травмы в 2 раза быстрее и сокращает время, необходимое для нормального заживления. Примечание. Одновременно можно лечить только 1 человека. Стоимость улучшения – 200 хо. Стоимость МП – 5 сёк. Стоимость – 60 хо. Исцеление 5 ур активный, излечивает болезни и способствует быстрому заживлению ран и травм. Примечание. Одновременно можно лечить только 1 человека. Стоимость улучшения – 750 хо. Стоимость МП – 5 сёк. Стоимость – 600 хо. Оценка 5 ур активный. Получить подробную информацию о предмете. Примечание. Нельзя использовать на благочестивых существах, иначе они уничтожат вашу душу, так как не любят, когда на них смотрят смертные. Стоимость улучшения – 200 хо. Стоимость МП – 25. Стоимость – 100 хо. Регенерация маны 5 ур, пассивная, восстанавливает 50% от общего количества маны каждую минуту. Примечание. Можно использовать во время сражений. Стоимость улучшения – 5000 хо. Стоимость – 1950 хо. Взлом 5 ур, пассивный, позволяет открывать запертые сундуки, двери и сейфы. Стоимость улучшения – 300 хо. Стоимость 300 хо. Сон 5 ур. Активный. Заставьте цель заснуть мгновенно или через несколько минут. Примечание. Заклинатель может выбрать, насколько глубоко цель будет засыпать. Это бесцветный газ, который непобедимый, нацелен на всех в радиусе 5 метров. Заклинатель невосприимчив только к своему собственному газу. Эффекты длятся в течение 2 дней, прежде чем цель проснется обычным образом. Стоимость обновления 800 хо. Стоимость МП 100. Стоимость 140 хо. Иллюзия 5 ур. Активный. Создает иллюзию, которая одурачит обычных людей, но не людей с помощью магии. Примечание. Если кто-то коснется иллюзии, она сломается. Стоимость улучшения 500 хо. Стоимость МП 80. Стоимость 500 хо. Увеличение выносливости 10. Макс. Пассивный. Увеличивает выносливость на 100% и быстрее восстанавливает выносливость. Примечание. У вас будет отличная сексуальная жизнь. Стоимость 7500 хо. Призрачные глаза 5 ур. Активный. Создает невидимый глаз, чтобы следить за человеком, на которого вы нацелились. Примечание. Создание двух или более глаз может привести к информационной перегрузке, так как вы можете увидеть несколько изображений от глаз. Стоимость улучшения 500 хо. Стоимость МП 100 за глаз. Стоимость 600 хо. Невидимость 5 ур. Активный. Можно быть невидимым для людей. Примечание. Вы можете быть невидимы для людей, но камера и датчик движения могут обнаружить вас. Стоимость улучшения 2000 хо. Стоимость МП 100. Стоимость 750 хо. Малый телекинез 1 ур. Активный. Передвигайте маленькие и легкие предметы силой мысли, имея при этом хороший контроль. Примечание. Вы не можете брать предметы тяжелее карандаша, и ваш диапазон составляет 5 метров, 16 футов. Стоимость улучшения 60 хо. Стоимость МП 10 за каждый килограмм. Стоимость 50 хо. Дворец воспоминаний 1 ур. Пассивный. Организуйте и храните свои воспоминания. Примечание. Используйте только для хранения воспоминаний на базовом уровне. Стоимость улучшения 500 хо. Стоимость 200 хо. Общее количество 13250 хо. Заплатить? Да нет, да. Вскоре в его уме начали появляться знания, как использовать эти новые навыки с помощью своей магии, как правильно их использовать и так далее. 6 глава. Следующие 30 минут Зак просматривал профессии, которые ему интересны и которые он мог бы купить прямо сейчас. Позже, когда у него будет больше очков, он сможет вернуться за ними. Алхимик, производитель зелий и лосьонов с использованием растений и других ингредиентов. Стоимость 100. Ремесленник, создатель волшебных предметов из волшебных и обычных вещей. Стоимость 100. Убийца, работайте в тени, чтобы убивать людей тихо и чисто. Стоимость 300. Хакер, пользователи, взламывающие компьютерные системы с целью кражи, изменения или уничтожения информации. Стоимость 100. Креационист, маг, чья магия создает искусственную жизнь, включая големов и автоматов. Стоимость 800. Кладоискатель, ищет потерянных вещей, поиск источников воды и, возможно, других полезных ископаемых. Стоимость 250. Зачарователь, наделяйте все предметы магическими свойствами и улучшениями, постоянно. Стоимость 1000. Инженерное дело, создавайте широкий спектр механических устройств. Стоимость 900. Пожиратель призраков, тот, кто поглощает духов, чтобы получить доступ к способностям и знаниям. Стоимость 2000. Начертание, напишите заклинания и способности на различных свитках, посохах, игральных картах и предметах. Стоимость 5000. Ювелир, создавайте ювелирные украшения, а также дает возможность обрабатывать драгоценные камни и металлы. Стоимость 100. Ловелас, имейте глубокие знания о том, как доставить удовольствие каждой женщине в спальне. Стоимость 7000. Антимаг, врожденный иммунитет к магии, защита от магии, защита от наблюдения, контрзаклинания и т.д. Стоимость 5000. Иллюзионист, класс, который использует магию, чтобы сбить с толку чувства людей, как правило, для развлечения или преступной деятельности. Стоимость 400. Зак почти сразу купил ловеласа, когда увидел это. Эта профессия будет большим благом для него и его гарема. А также выбрал 5 профессий, которые ему нужны прямо сейчас, и это: алхимик, производитель зелий и лосьонов с использованием растений и других ингредиентов. Стоимость 100. Ремесленник, создатель волшебных предметов из волшебных и обычных вещей. Стоимость 100. Убийца, работайте в тени, чтобы убивать людей тихо и чисто. Стоимость 300. Хакер, пользователи, взламывающие компьютерные системы с целью кражи, изменения или уничтожения информации. Стоимость 100. Начертание, напишите заклинания и способности на различных свитках, посохах, игральных картах и предметах. Стоимость 5000. Общее количество 5600 хо. Вскоре в него начали загружаться знания по каждой профессии, и Зак автоматически начал классифицировать каждое знание отдельно. Классификация растений и их использование для создания зелий. Знание о том, как создавать магические предметы из обычных материалов. Знание, как убить кого-то из-под тишка. Как использовать компьютеры для создания вирусов, троянов и как шпионить за людьми с помощью интернета. Получив магические знания о том, как превратить магические заклинания в руны, которые можно было писать на предметах, Зак позволил своему разуму сделать свое дело и снова обратил внимание на экран. У него осталось около 9619 очков, что заставило его вздохнуть в печали, поскольку он может получить только один или два предмета. Ему нужно иметь запасные очки на случай чрезвычайной ситуации. Зак просматривал список в течение нескольких минут, когда вдруг заметил в правом углу увеличительное стекло. Когда он нажимал на него, он мог видеть, что это панель поиска, которая помогает ему сузить свой выбор. Зак проверяет, есть ли на других закладках такой же знак в углу. Несколько минут спустя его выбор сузился до 10 предметов, каждый из которых позволял ему хранить и использовать свою ману. В конце концов, Зак выбирает второе по вместимости хранилище маны. 3000 маны за 3715 очков. У него осталось 5904 хентай очков, и теперь он решил заняться тем, чтобы начать копить их. Зак достал кристалл у хранилища и внимательно его рассмотрел. Большой синий кристалл с 3 меньшими кристаллами, выходящими из сторон. Просто удивительно, как что-то такое маленькое и красивое может вместить столько энергии. Интересно, смогу ли я отломить кусок кристалла, чтобы создать кольца для хранения маны и передать их своей семье? Поглощение кристалла хранилища маны среднего размера класса Е. Да нет, да сказал Зак, предвкушая, что будет дальше. Вскоре кристалл распался на частицы света и вошел в его тело. Тело Зака на секунду засветилось голубым, прежде чем вернуться в нормальное состояние. Он вырвался из своих мыслей, когда его окликнул знакомый голос и звуки стука в его дверь. Тук, тук, тук, привет, Зак, ты там? Да, Куруми, я здесь, сказал он, закрывая оконные панели и потягивая усталое тело. Проверив время, он увидел, что было около 9 часов. Обычно примерно в это время его сестра приходила к нему поиграть или просила смотреть с ней телевизор. Наличие сестры-близнеца имеет как преимущества, так и недостатки. Ему приходилось играть с ней в куклы и смотреть девчачьи шоу. Не то чтобы ему нравились программы для мальчиков, конечно, это было куда лучше, чем передачи для маленьких девочек, но все же в конце концов Пустенный выглядел как маленький мальчик, в душе он был взрослым мужчиной. Он встал с кровати, чтобы позволить сестре зайти в свою комнату и вместе посмотреть сериалы, которые ему не понравились. Чего он не ожидал, так это того, что его старшие сестры Саука и Сейка пришли с ней, неся с собой свои рюкзаки. Обычно они делали домашнюю работу или смотрели телевизор без них. Несмотря на то, что ему было любопытно, почему они здесь, он все равно их впустил. Ему нравится проводить с ними время, когда они заняты и не дразнит его. 7 глава. Впустив их и закрыв дверь, Зак не торопясь вернулся к своей кровати и применил к ним осмотр. Имя. Сума Куруми. ХП. 100-100. Восстановление ХП. 1-10 мин. МП. Нет. Мир. Тисаукан Нинзиро. Возраст. 5. Лояльность. Семья. Ориентация. Натурал. Сексуальные партнеры. 0. Сила. 3. Выносливость. 5. Ловкость. 4. Интеллект. 4. Мудрость. 5. Харизма. 7. История. Она самый младший член семьи Сума и любит свою семью, особенно своего брата. Ее волосы более темного оттенка фиолетового, как у ее матери, и у нее такой же оттенок глаз, как у ее матери. Она любопытный ребенок. Ее легко отвлечь, играя с ней в игры или включив телевизор. Она берет своего любимого плюшевого мишку, куда бы она ни пошла и когда спит. Его подарила ей мать, и она очень им дорожит. Личность. Застенчивая, счастливая, невинная, любопытная. Мысли о тебе. Немного влюблена в тебя, но еще не знает об этом. Планы: провести день со своим братом и старшими сестрами, так как у их мамы есть друг. Она не понимает, почему этот мужчина так странно смотрел на ее маму, когда они их прогнали. Фетиши. Нет. Имя. Сумасаика. ХП. 100-100. Восстановление ХП. 1-10 мин. МП. Нет. Мир. Тисаукан Нинзиро. Возраст. 11 лет. Лояльность. Семья. Ориентация. Натурал. Сексуальные партнеры. 0. Сила. 7. Выносливость. 8. Ловкость. 7. Интеллект. 9. Мудрость. 8. Харизма. 8. История. Она второй старший член семьи Сума и любит свою семью. У нее светлые волосы, а глаза зеленые, что означает, что ее папа – иностранец. Она умный ребенок, который знает, что ее семья странная и в любом случае ненормальная. Она не променяла бы ее на другую семью, поскольку это была ее, особенно ее младший брат Зак. Она начинает превращаться в садистку, дразня своих сестре и брата, особенно брата. Личность. Счастливая, трудолюбивая, дразнящая, садист. Мысли о тебе. Она влюблена в тебя, но ждет, пока их мать сделает первый шаг, поскольку она явно положила глаз на сына и хотела бы с ним это сделать. После этого она обещала не мешать Сейке. Планы: провести день со своим братом и старшими сестрами, так как у их мамы есть друг. Хочет подразнить младшего брата. Фетиши. Садист. Инцест. Имя. Сумасаука. ХП. 100-100. Восстановление ХП. 1-10 мин. МП. Нет. Мир. Тисаукан Нинзиро. Возраст. 13 лет. Лояльность. Семья. Ориентация. Натурал. Сексуальные партнеры. 0. Сила. 6. Выносливость. 8. Ловкость. 7. Интеллект. 8. Мудрость. 8. Харизма. 9. История. Она старшая дочь семьи Сума и любит свою семью. У нее красновато-каштановые волосы и глаза цвета молочного шоколада. Она уже знает о сексе, наблюдая за тем, как занимается этим ее мать. Она думает, что ее мать выглядит красивой во время оргазма, и хочет выглядеть так же, когда станет старше. Личность. Добрая, счастливая, трудолюбивая, нежная. Мысли о тебе. Она хотела бы поиграть со своим младшим братом, но не хочет переходить дорогу матери, зная, что сможет забрать брата себе после того этого. Планы: провести день со своим братом и старшими сестрами, так как у их мамы есть друг. Хочет, чтобы ей кто-то помог с домашней работой и расстроена тем, что это не сбывшаяся мечта для нее. Фетиши. Инцест. Зак не очень удивился, узнав, что у их матери уже есть парень. Он был рад, что его сестры здесь, но ему не нравилось, что его мать кого-то привела домой. Но она была нимфоманкой, и если его сестры еще маленькие и ему удастся их легко перевоспитать, сделал их только своими, Зак чувствовал, что с мамой ему придется попотеть. День. Квест. Мамин друг, мой враг. Описание. Любыми средствами остановите вашу маму и незнакомца от секса, пока вы находитесь в доме. Награды. 100 опыта, 1000 очков. Дополнительная цель А. Дополнительная цель Б. Дополнительная цель С. Неудача. Вы ничего не получаете, а ваша мать будет заниматься сексом с этим парнем. Зак беспокоился о, в случае неудачи, но он отложил это на задний план, размышляя о том, как выполнить миссию. Здесь его сестры, которых он не мог оставить, так как они не дадут ему уйти. Он мог бы заставить их уснуть до того, как они займутся сексом, но у него пока не хватает маны. Он использовал 75 МП, чтобы посмотреть на статус сестер. Но после он зашел в магазин и по поиску смог найти средства, что могли бы ему помочь восстановить ману. Ни секунды не колеблясь, Зак купил 5 голубых шариков и засунул один себе в рот. Вскоре синий шар начал быстро растворяться, и он восстановил свою ману. Мгновенно Зак использует сон, чтобы усыпить своих сестер на несколько часов, в то время как он тихо, но быстро пошел к комнате матери. Зак принял еще один голубой шарик, наложив на себя невидимость, спускаясь по лестнице и видя, как они целуются. Одежда была разбросана повсюду, и его мама выгибала спину, утыкаясь голой грудью в лицо этого парня. Громко постанывая, он укусил ее левый сосок, чувствуя, что ему осталось немного времени до того, как они займутся сексом прямо перед ним. Зак подходит ближе. Он отчаянно пытался игнорировать горячую сцену перед ним, но из-за этого в его штанах образовалась палатка. Как только он оказался достаточно близко, чтобы вырубить их одним махом, он использовал свою магию, приняв таблетку, заставив их мгновенно уснуть. Мать упала мужчине на грудь и тихо похрапывала, а парень откинулся на спинку дивана, запрокинув голову. Зак выдохнул, чувствуя небольшой гнев, смотря на этого мужчину. Он мог сделать с ним много чего, но зачем, если этот парень простой человек и ничего плохого не задумывал, то Зак мог бы его вышвырнуть отсюда и другими способами. Зак решил улучшить свой навык телекинез, пока он не станет достаточно сильным, чтобы нести свою мать в ее комнату, пока он решает, как поступить с парнем. Через 2 часа Зак, наконец, закончил купать свою мать. Он вымыл каждый дюйм ее тела, с головы до ног. После этого он отнес ее в постель и вернулся обратно к мужчине внизу. Он потерял половину своих очков, чтобы улучшить телекинез, чтобы он мог нести один взрослого человека, но это того стоило, ведь его бы сил ему не хватило, чтобы перенести их мать. В принципе, с мужчиной он мог поступить так же и оставить его на улице со спущенными штанами, но для начала Зак хотел узнать, кто этот парень. 8 глава. Зак минут 20 смотрел на парня, не зная, что с ним делать. Самым простым выбором было выкинуть его из дома и стереть ему память. Имя. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, ХП, 100-100, МП, нет, текущий мир, Тисауканнинзеро, лояльность, XXXX, работорговец, возраст, 29 лет, мужской пол, ориентация, натурал, сексуальные партнеры, 43, сила, 13, выносливость, 15, ловкость, 14, интеллект, 16, мудрость, 17, харизма, 14, история. Он разрушил жизнь многих семей, поскольку они загружают фотографии и видео, на которых они занимаются сексом, на веб-сайт, где их может увидеть каждый. Как только муж-парень бросал женщин, он берет на себя ответственность и накачивает их наркотиками, устраивая групповухи. Как только ему надоедает, он продает своих жертв, приступая к поискам новых. Личность. Злой. Психотик. Мысли о тебе. Нет. Мысли о вашей семье. Хочет трахнуть их и продать как проституток. Планы. Трахать Мицука, вашу мать, запоминая при этом планировку дома, похитить вашу семью и обучить девушек как секс-рабыни, продать их тому, кто больше заплатит. Извращение, фетиши, нетари, украсть женщину-любовника, наркотики, съемки видео, гангрейт-банк, замужние женщины, несовершеннолетние девушки, рабство. Прочитав информацию о человеке, Зак даже почувствовал некоторое облегчение, так как теперь ему не нужно было думать о том, что с ним делать. Он использовал свой телекинез, ломая шею мужчины, когда его голова повернулась на 180 градусов. Он мог слышать звуки ломающихся костей, когда человек переставал дышать, его голова свесилась на бок, а кровь медленно капала из его носа. Не прошло и секунды, как Зак потратил 2000 очков на покупку профессии «Пожиратель призраков». Затем он использовал это, чтобы съесть душу мертвого парня, получив знания из его жизни. Используя свой дворец разума, Зак организует новые воспоминания в 4 отдельных пространствах. Одно пространство с его воспоминаниями о взрослении, второе пространство для его жертв, третье – его информация о его друзьях, парнях вроде него, которые трахают женщин, а потом шантажируют их и места, где они встречаются. Последнее место занимают ненужные воспоминания, которые Зак может удалить из своего мозга. Когда он закончил со всем этим, было 2 часа дня, когда он услышал знакомый звук. День. Квест. Мамин друг, мой враг. Описание. Любыми средствами остановите вашу маму и незнакомца от секса, пока вы находитесь в доме. Дополнительная цель А. Сделайте так, чтобы ваши сестры не знали, что что-то не так. Дополнительная цель Б. Вырубите свою мать и парня, который будет с ней, не будучи пойманным. Дополнительная цель С. Избавиться от него. Способ не имеет значения. Скрытая цель. Приставайте к своей матери. Неудача. Вы ничего не получаете, а ваша мать будет заниматься сексом с этим парнем. Вы и ваша семья будете проданы в качестве секс-рабынь через 48 часов. Награды. 100 опыта. 1000 очков. Дополнительная цель А. 2000 баллов. Дополнительная цель Б. 1 бесплатный билет на магию навыки. Уровень 5 или ниже. Инвентарь. Дополнительная цель С. Плюс 3 уровня в профессии убийца. Скрытая цель. Ваша мать не будет заниматься сексом ни с одним мужчиной в течение следующих 72 часов. Капелька пота стекает по его лицу, когда он видит, к чему приведет неудача, Если у него не будет системы, это тревожный звонок для Зака. С красивыми женщинами постоянно случаются плохие вещи. Ему нужно быть готовым защитить свою семью от всех, мужчин и, может быть, даже от некоторых женщин. Хотя с последними он мог бы и договориться, добавив их в свою семью. После того, как Зак закрыл окна, появилось новое окно миссии. День. Квест. Позаботьтесь о его друзьях. 1.16. Описание. У этого парня было 15 друзей, убейте их. Награды. 100 опыта за смерть, 5000 очков. Побочный квест. Помогите жертвам 0, награды. Ограничение по времени. 48 часов. Неудача. Смерть. Ваша семья становится секс-рабынями. Он принял квест без малейших колебаний. Зак снова уложил свою семью спать, убедившись, что они проснутся завтра утром, не беспокоясь о том, что он ушел на весь день. После этого он проверил свой статус, прежде чем уйти из дома. Имя. Зак Сума. ЛВЛ 4. 50-500. ХП. 500-500. МП. 400-400. Восстановление МП. 1-3-5 мин. Текущий мир. Тисаукан Нинзеро. Возраст. 5-1-2 лет. 36. Мужской пол. Ориентация. Натурал. Сексуальные партнеры. 0-3. Сила. 5. Выносливость. 7. Ловкость. 5. Интеллект. 12. Мудрость. 11. Харизма. 8. Очки статистики. 20. Хентай очков. 109. Заклинания навыки. Возбуждение 1 ур. Возбуждение 5 ур. Активный. Исцеление 2 ур. Активный. Исцеление 5 ур. Активный. Оценка 5 ур. Активный. Регенерация маны 5 ур. Пассивная. Взлом 5 ур. Пассивный. Сон 5 ур. Активный. Иллюзия 5 ур. Активный. Увеличение выносливости 10, макс. Следящие глаза 5 ур, активный. Невидимость 5, активный. Телекинез 6, активный. Инвентарь 1, пассивный. Двойник 2, активный. Пассивный. Безмолвие 3, активный. Пуля маны 1, активный. Стрелок 4, пассивный. Изменение памяти 5, активный. Профессии. Алхимик 1 ур 0100. Ремесленник 1 ур 0100. Убийца 4 ур 0500. Хакер 1 ур 0100. Начертание 1 ур 0100. Пожиратель призраков 10100. Элементы и предметы. Хранилище маны среднего размера. Большой сундук 60 комнат. Можно хранить существ. Бинты. Останавливает кровотечение на 30 минут. Линзы ночного видения. Порошок для растворения тела. Растворяет мертвые тела. Осталось 99 использований. Инструменты для взлома замков. Минус 2 таблетки маны первого уровня. 100 маны за таблетку. Минус 10 таблеток маны 2-го уровня. 200 маны за таблетку. Маленький нож может прорезать что угодно, но не причинит вреда своему хозяину. Магическая воздушная винтовка стреляет шариками маны. Один шарик затрачивает половину стоимости от заклинания. Пример. Усыпляющий шарик стоит 50 маны за выстрел. Мне одному кажется, что автор слишком любит статистики. Он поместил ГГ в семью нимфоманок, и 1-3 всех глав это какие-либо статистики, перечисления предметов, навыков и т.д. Хорошо, что хотя бы потом автор укротит любовь к статистикам. 9 глава. Зак идет к месту назначения, отправляя сообщение друзьям мужчины, что он выполнил миссию. Он создал иллюзию его тела над своим, ожидая их. Как только они окажутся здесь, они отвезут его к боссу и обсудят план. Через 10 минут рядом с ним остановилась машина, и из окна появился мужчина, машущий ему рукой. Прежде чем он успел даже поприветствовать их, ему сказали: «Залезай». Кивнув головой, Зак садится в машину, поддерживая иллюзию убитой им мужчины. Оказавшись внутри, они начинают медленно отъезжать, чтобы не вызывать подозрений, а Зак описывает свою мать и сестер. «Ее задница самая лучшая на свете, мы трахались везде», — сказал он, ненавидя себя, когда описал, как трахал свою мать по всему дому, вдаваясь в графические подробности о ее талантах, что ее возбуждает и какой вкус у ее соков. Затем Зак дает им фотографии своей матери и сестер. «Черт возьми, ты прав, они», — сказал мужчина с жуткой ухмылкой на лице, пристально глядя на фотографии его сестер. 30 минут спустя, наконец-то они добрались до места назначения, известного джентльменского клуба или другого названия, стриптиз-клуба. Как только они припарковались, Зак сразу же усыпил их, после чего он убил их. Зак начал впитывать их души и интегрировать их знания в свою память, при этом выбрасывая мусор из головы. Игнорирование уведомления о его повышении уровня, но у него нет на это времени. После 20 минут реорганизации своего разума Зак купил в системе трупный порошок, чтобы растворить их тела, оставив окна машины открытыми. Он снова накрылся новой иллюзией. Теперь он был другим человеком, одним из тех, кто был с ним в машине. Он младший брат Ренасата, правой руки босса и руководителя службы безопасности. Он прошел мимо двух вышибал у дверей, приветственно кивая головой. Они кивают в ответ и открывают перед ним дверь. Они уже знают, кто он такой, поскольку он часто бывает в этом месте. Первые два этажа занимают стриптиз-клуб и VIP-комнаты, принадлежащие стриптиз-клубу, а этажи 3-4 принадлежат нелегальной стороне бизнеса. Пятикраткий этаж – место работы босса, где он сначала пробует женщин, прежде чем отдать их своим работникам для обучения. На 3-4 этажах обучают секс-рабынь. Все стриптизерши работают за деньги, и для бизнеса было бы плохо, если бы они использовали секс-рабыню для этих целей. Их могут узнать другие люди, которые их знают или знакомы с ними. Зак проигнорировал громкую музыку, стриптизерш, танцующих обнаженными, и мужчин, бросающих им деньги, когда он шел в комнату охраны. Ему нужно уничтожить тех, кто мог бы оказать ему проблемы, так как на камерах он все равно будет выглядеть ребенком. Несколько минут спустя Зак взламывал замок на двери, когда услышал щелчок. Медленно открывая дверь, Зак просунул голову внутрь и увидел двух охранников, наблюдающих за 30 камерами. 15 в стриптиз-клубе и в VIP-залах, а остальные – на верхних этажах. Они смотрели, как женщины занимаются сексом с мужчинами, некоторые в группе трахаются вместе, а другие заперты в клетках. Без каких-либо колебаний Зак стреляет им обоим в затылок, не давая им знать о своем присутствии. Зак проводит следующие 15 минут, просматривая их воспоминания о смене охранников и о том, как стереть записи с камер наблюдения и любые резервные копии. Закончив, Зак прождал еще 16 минут, пока следующие охранники займут свой пост. Затем он встал рядом с дверью, будучи невидимым, и создал иллюзию, что двое охранников живы. Как только пришли новые охранники и заперли дверь, Зак быстро их убил. После этого Зак пошел на следующий этаж. Вскоре он достигает другой лестницы, ведущей на 3-кратный этаж, но на этот раз двое охранников выпроваживали любого, кто не имеет доступа. Зак, используя иллюзию младшего брата их босса, дерзко подходит к ним. Охранники уже знают, кто он такой, так что они просто впустили его без каких-либо проблем. Как только Зак прошел их, он начал усыплять всех с помощью заклинания или усыпляющего шарика. Что касается женщин, Зак поместил их в свой большой сундук, по одной в каждой комнате. Мужчин он оттащил в отдельную комнату в здании. Позже Зак может спокойно просмотреть их воспоминания. Отдохнув несколько минут, проверил каждую комнату на 5-м этаже, оставив пока комнату босса в покое. Увидев, что никого нет, он пошел в комнату босса. Подойдя ближе к его комнате, Зак слышит звуки секса. Тихо и осторожно открывая дверь, он заглядывает внутрь и мысленно проклинает человека перед собой. В комнате Зак увидел женщину лет 30-40, которую трахали 5 мужчин. Их босс находится рядом с ними, приставая к другой девушке, похожей на женщину. Босс готов был окунуться в нее, не обращая внимания на ее крики отказа. Зак выстрелил из своей винтовки, убедившись, что он усыпил всех. Как только он закончил с ними, Зак выстрелил каждому из парней в голову, по одному, принимая их знания. День. 10 глава. Квест. Позаботьтесь о его друзьях. 16-16. Описание. У этого парня было 15 друзей, убейте их. Награды. 100 опыта за смерть, 5000 очков. Побочный квест. Помогите жертвам 22-20. Награды. Ограничение по времени. 48 часов. Неудача. Смерть. Ваша семья становится секс-рабынями. Награды. 16-000 опыта, 5-000 очков. Побочный квест. 500 очков. 3+5 ЛВЛ по любым профессиям. Титул. Герой женщин. Скрытая цель. Спасти ее дочь от изнасилования. Награда. Титул. Блокировщик члена. Зак был доволен своими наградами и интересовался аспектом титулов «Герой женщины» и «Блокировщик члена». Первый титул звучал многообещающе, а второй – «Герой женщин», «Женщины будут больше доверять вам и верить в вас». «Блокировщик члена» – получаете двойное количество очков каждый раз, когда мешаете паре. Зак был удивлен, что получил два титула за одно задание, и был доволен тем, что они делают. Доверие женщин сделает его жизнь немного проще, чтобы соблазнить их. Другой титул, Это забавный способ получить больше очков, и он отправится на их поиски. Если я не могу заниматься сексом, то никому нельзя. Хе-хе. Очистив свои мысли по этому поводу, Зак вспоминает, что он узнал от босса. Две женщины, которых он спас, были матерью и дочерью, которые были проданы ему после того, как ее муж занял у них много денег. С отвращением качая головой, ему было стыдно быть того же пола, что и тот мужчина. Подойдя к столу босса, он включил его компьютер. Зак провел следующие 40 минут, используя свою профессию хакер, чтобы создать вирус на веб-сайтах, где босс загружал фотографии и видео женщин в интернете. Всякий раз, когда человек открывает этот веб-сайт, он создает троянского коня, чтобы предоставить ему доступ к своим устройствам и информации. Это могло бы, может быть, найти Заку что-нибудь интересное, может даже он так активирует еще какой-нибудь квест. Ведь с этим у него вышло все очень легко, и он не только получил награды, но и помог обществу стать немного лучше. Затем Зак перевел все деньги босса на офшорный счет, к которому он может получить доступ откуда угодно. После этого он опустошил банковский счет каждого парня, в том числе тех, кого он убил, прежде чем сбросить их тела в одну комнату для того, чтобы уничтожить их. Покончив с этим, Зак провел следующие несколько часов, упорядочивая свои новые воспоминания, оставляя определенные навыки и опыт, которые он может использовать, удаляя при этом неважные вещи. Как только он закончит с этим, Зак собрал все ценности в свой инвентарь. Он также перевел все их деньги на свой банковский счет. Несколько часов спустя, Зак вернулся в свою комнату после проверки своей семьи, морщась, когда его голова начала болезненно пульсировать.